1093, 4 сентября. Чую успех, удачу нашу, дух радуется. Почти я решил задачу вашего следования. Чую, как новые нити вплетаются в пряжи. Учитель нрав изучает, умение взвешивает, ничто не минует чашу весов. Учение ежедневное творится. Так бывает при важных путях. Урусвати правильно мыслит и понимает значение. Перед великим укреплением плана нужно проявить чуткость. Позволяю больше применить бесед о Майтрее без всякого опасения. Можно не упоминать Россию, но Майтрея и Шамбала упоминаемы должны быть. Мне кажется, что Падмасамбхава был большим учителем, но последователи его исказили его учение. Да, он указывал не удаляться от жизни. 1094, 5 сентября. Улыбаюсь над кучей вещей, улыбаюсь над учреждением китайского паспорта, улыбаюсь над указанием о видении нашего брата. Зачем быть ему карликом? Поскорее начать надо работу. Одобряю посылку гонца, куда можно отнести новое указание о черных слугах. Конечно, худший из них – Джафара. Не только он смущал других, но и приближался к лошадям, чтобы влиять на седоков. Надо знать, что часто цепь воздействия идет через животных, приближенных к людям. Удумаю, как почтить Майтрею здесь. Нравится мне мысль о буддизме в Хотане. Сразу две задачи. Особенно надо стремиться, чтобы действия имели много значения одновременно. 1095, 6 сентября. Работаю, чтоб слухи о вашем движении сверкали, как молнии. Я работаю, чтоб учение мое, сказанное вами, прошло широко. Я работаю, чтоб светлая жизнь ваша не меркла. Я работаю, чтоб широкие слухи о движении Майтреи разрушали все препятствия. Можно поистине нуждаться в моем имени, потому, говорю, применяйте его чаще. Может, удрая, назваться Ал-Нуром. Должно быть, имя Н имеет особое значение. Конечно, часто применяется в смысле тайны, хранимой за плечами навек. Нужно приласкать доверием ламу. Тара слышит указы владык. Хотение владык положит основание храма буддийского в Хотане, Майтреи. Надо, чтоб понял честь ему данную. Укажите ему, как послано изображение Будды Урусвати. После скажу точное место проповеди Христа и место Будды. 1096. 7 сентября. Место проповеди Христа отмечено изображением Матери Мира. Надо знать места поучений. Обычно отмечаются знаком соответственным. Нужно помнить, как по пути Христа выросли многие изображения Майтреи, ибо он постоянно говорил о грядущем. Меня так тянет к развалинам дворца Раджи Чарнойи. Думаю, можно раз поехать туда. Думаю, надо посидеть на старом месте, смотря на восток. Лучше кучи камней осмотреть в насыпи, помня, как меняется место за два века. Зачем может подвиг соединять с вещами и старыми местами? Закончить кольца спирали можно, проходя над старым путем. И Фуяма был здесь. И Тамерлан проходил близко, и знак нового буддийского храма должен занять передовое место по пути обновленного учения, как северо-западный вестник Шамбалы. Камни закладываются без крика. Поверьте, пока положение нисколько не нарушено. Теперь больше призывайте мое имя. 1097, 8 сентября. Урусвати, учи явить мое имя каждый раз. Когда только возможно. Здесь ваша миссия только повторять мое имя, чтоб даже глухие запомнили о приезжих, твердивших о Майтрее. Не важны подробности, но важно, пролетел вихрь, и, как листья с деревьев, посыпались зовы Майтреи. Так цементируется пространство. О храме в Хотане тоже надо твердить, потому что он есть вестник прихода Майтреи. Можно ждать приношений этому храму. Кроме того, Будда был в Хотане. Таким образом, посланные идут путем Будды, нужно сказать это ламе. Ему будет радость и новое сознание ответственности. Не буду перечислять все пророчества о вас. Они растут, как урожайные зерна. Урусвати может заказать образ Тары, чтобы остался в храме. Теперь место Будды, конечно, в развалинах. 1098, 10 сентября. Явление тревоги. Явление тревоги. Явление тревоги. Успейте уйти. Успейте уйти. Успейте уйти. Сумрак учитель видит. Умейте уйти. Лучше уйти до сумрака. Не позже 12 дней. Руина не выдержит. Существенное совершилось. Вы жили на месте проповеди Христа. Можно съездить на место Будды. Уже имя Майтрея идет по леху. Итак, ваше дело сделано. Можно двинуться дальше из леха. Через 2 дня из дворца лучше уйти. Да, Урусвати видела, как Дукпа сидели на крыше дворца. Лучше даже завтра. Да, да, да. Считаю, дорога на Шайок лучше. По лучшей дороге идите. Именно праздник, ибо побывали на месте Христа. Жили – это имеет большое значение. Помните, сторожат каждый ваш шаг, но наши зеркала не дремлют. Слышите, роятся, но мы успеем совершить самое главное. Не случайно упала стена, надо понять их. Даже лай собачий не помешал Урусвати понять их уловки. Но мы не дремлем. Усвойте, что наши изображения должны побывать на местах Христа и Будды, но эти места особенно охранены темными, так же, как и рукопись в Хеми. По-видимому, речь идет о так называемом «Тибетском Евангелии», найденном в монастыре Хеми и опубликованном польским журналистом Н. Натовичем, где повествуется о путешествии Иисуса Христа в Индию и Тибет. Конец примечания. Можно послать зов, когда сами почуяли. Это великое знание духа. Даже собаки не могли помешать о совете среди Дукпа. Повторяю, время ваше героическое, лишь в доверии дойдете. Не надо сетовать, ибо опыт идет замечательно, если при всем противодействии все же сущность не скрылась. Надо знать, что даже очень ясные духи противодействием затемняются, когда целая свора лает кругом. Спокойно обсудите сказанное. Мой глаз не спит.